Эпилог. Казнить нельзя помиловать. Год спустя. «Зоя, не спеши, а то упадешь!» У них под ногами скользит лед, но светловолосые девочки в шапке-ушанке цвета фуксии все нипочем. Она крепко держится за руку Юлианы и тащит ее по заснеженному тротуару, то ли хнычет, то ли пища от восторга. «Но мы уже почти пришли!» Месяц назад они переехали, чтобы начать новую жизнь. Последний год для Юлианы был не из легких. Поэтому она больше не хотела жить в родном городе, и как только официально удочерила Зою, стала готовиться к переезду. А до этого... До этого был развод с Ильей, к которому вернулась память. Бывший муж взял заботу о Лидии на себя. Илья не пытался оправдаться или вымолить прощение, хотя в его глазах читалось неприкрытое страдание. А Юлиана не пыталась написать на них с Лидией заявление, понимая, что вряд ли добьется чистосердечного признания от бывшей свекрови, которую признали невменяемой. Достаточно было того, что Илья выкупил у Юлианы ее долю юридической фирмы, причем заплатил в 3 раза больше рыночной цены. В какие кредиты он для этого влез, ее не интересовало. Главное, что на эти деньги они с Зоей переехали в маленький город с горнолыжным курортом и уютным названием «Снежный». Нашли ли тело Валентина, Юлиана не знала. Кажется, он был сиротой, а значит, никто не стал бы его искать. Поэтому Алла, скорее всего, не получит срок за убийство этого психопата. Но Юлиана не хотела даже вспоминать о недавних событиях. Она больше никогда не видела ни Марии, ни Аллы, ни тем более Матвея Никольского. И надеялась, что они навсегда останутся в прошлом, как и дикие эксперименты Валентина над человеческой памятью. Евгений дал ей отличную рекомендацию, счастливая от того, что ему не пришлось продавать санитатам и менять образ жизни. Перед отъездом он попросил Юлиану больше никогда не напоминать о себе, и на этот раз она была с ним солидарна. Забыть все, что случилось в Новограде, стало пределом ее мечтаний. После того, как все закончилось, Юлиана провела 3 недели в больнице. Сказалось нервное перенапряжение. Она даже не знает, кто из ребят ее довез до больницы. Возможно, Мария. В любом случае, никто из них ни разу ее не навестил, и долгие дни Юлиана вообще провела в беспамятстве, сраженная лихорадкой. А стоило ей открыть глаза, как на нее обрушились допросы полиции. Но она ничего не знала. Ей не хотелось быть замешанной в истории с опасным социопатом, который, к тому же, уже был мертв. Прошлое осталось в прошлом, а грезы Валентина – всего лишь грезами. Смерть не перепишешь. «Вот она!» Зоя показывает полосатой варежкой на вывеску «Школа рисования малютка». «Нашли!» Юлиана улыбается, отвлекаясь от тяжких дум. Внутри на них обрушиваются сладкий ванильный аромат соевых свечей. Он перебивает запах масляных красок. Топот маленьких ножек детей, которые резвятся на перемене, мольберты с неуклюжими очаровательными рисунками. Их замечает невысокая молодая женщина в свободном свитере цвета морской волны. Тот скрывает пополневшую из-за беременности фигуру. Русая коса беременной обернута вокруг головы, а в глазах будто 2 бриллианта. В их блеске отражается истинное счастье. «Здравствуйте, меня зовут Галина. Временно заменяю мужа, пока он в отъезде», — нежно щебечет она. «Он у меня художник, сейчас у него выставка в Москве». «Даниил Агеев, может, слышали?» «Ага», — с готовностью отвечает Зоя и стягивает шапку. Юлиана прячет улыбку, зная наперед, что дочь вряд ли понимает, о чем говорит Галина. «Дети!» «Чш-ш-ш!» — мягко журит она подопечных. Неудивительно, они все засмеялись, но быстро расселись по своим местам, посылая друг другу хитрые взгляды. «Вы, наверное, хотите ходить к нам на занятия?» — оборачивается к Юлиане Галина. Позади них снова звенит мелодичный колокольчик. «Галя, я обижал весь город, но купил. Теперь ты моя должница, потому что захотеть клубнику в это время года – жесть!» Рядом с Юлианой останавливается молодой мужчина в драповом пальто. На темных взъерошенных волосах белеют снежинки, а вокруг рта от улыбки собираются мелкие морщинки. «Клим, ты лучший брат на свете!» Галя забирает у него продуктовый пакет и блаженно стонет. «Клим?» Но он просто завис, не в силах оторвать взгляд от Юлианы. «Скажите, что вы не бабник». Вдруг вырывается у него изо рта, и он заливается краской. То есть холосты, не замужем в смысле. Черт, давно я себя не вел, как последний девственник на земле. Юлиана прищуривает один глаз, не зная, смеяться или плакать. «Клим, сам ты бабник», фыркает Галя и подмигивает Юлиане. «Ну, очень верный. А давайте попьем чая и познакомимся поближе», радостно предлагает она и поворачивается к детям. «Что скажете, зайчики?» Зал оглашается довольным хором звонких голосов. «Мы с тобой одно целое». Именно эти слова услышала Алла от Валентина, когда пришла к нему после разговора с Матвеем. А ведь она была почти готова разорвать с ним отношения. Почти. Но после его признания недобрые чувства растворились. Исчезли боль, обида, злость. Алла осознала, что только она способна понять и принять Валентина таким, какой он есть на самом деле. И никто, кроме нее, не полюбит его так, как она. Какое бы имя он ни носил, будь он Богданом или Валентином, даже измени он пол, его суть останется неизменной, и она принадлежит ему. Алла улыбается и вылезает из ванны. Оборачивает махровое полотенце вокруг тела и, слегка подсушив волосы, возвращается в спальню. Ей нравится, что Валентин решил превратить их фальшивый брак в настоящий и предложил устроить медовый месяц. Пусть не на Мальдивах, но горнолыжный курорт в городе Снежный тоже весьма неплохой вариант. Тем более в декабре. «О чем ты снова задумался?» Алла обвивается вокруг Валентина, который лежит на кровати, закинув руки за голову. Его взгляд устремлен в потолок, но она знает. В его голове снова рождается гениальный план. Когда-нибудь Валентин изменит человечество, и все забудут о том, какие просчеты он допускал. И когда это произойдет, Алла будет рядом с ним. Всегда. «Знаешь, я обожаю твой костюм Адама». Она игриво пробегает пальцами по его груди, но Валентин перехватывает ее руку. «Ляля, помнишь, год назад я провел свой самый лучший эксперимент?» Неожиданный вопрос гасит детскую радость Аллы. «Юлиана». И в сердце снова буря. Ревность крысы вгрызается ей в плоть. «Да», — Алла хмурится. «Она ведь до сих пор ничего не вспомнила. Ты следишь за ней? А как иначе мне узнать результат?» «Конечно, слежу. Я потратил на нее 2 недели. Использовал новейшие методы электрошоковой терапии. От них практически не остается шрамов. Психотропные вещества, внушение. Иногда я перечитываю журнал наблюдений и поражаюсь тому, как Юлиана не умерла». «Что она помнит? Ты никогда не отвечала мне на этот вопрос». Алла скатывается с Валентиной и устраивается рядом, положив голову ему на плечо. В окно номера льется мягкий утренний свет. Сейчас достаточно тепло, чтобы провести день, катаясь на лыжах. Но, похоже, Валентина не в том настроении. Возле озера ее настоящие воспоминания обрываются, а дальше я внушил ей, что ты меня застрелила. «Я? А что, я изменял тебе. Такую версию событий было проще всего внедрить в ее сознание. Еще там был Матвей с Марией, той журналисткой, но их внезапное появление тоже вымысел». В голосе Валентина звучит гордость. «А что с ними стало?» — вяло интересуется Алла. Не хочется возвращаться в прошлое, но ее Валентин не умеет жить по-другому. Когда Мария позвонила Юлиане и предупредила обо мне, я отправил Матвею весточку для нее. Резонно было предположить, что журналистка ухватится за единственную ниточку, которая нас связывала. Весточку? Послание, мол, если она не прекратит меня искать, то с ее сестрой случится то же, что и с ней. Угроза мгновенно сработала. Ну а Матвей без того трусливый идиот, единственный талант которого – пародировать голос умершего отца. «Откуда ты знаешь, что Юлиана запомнила все именно так, как ты внушил?» После больницы она ходила к психотерапевту. Я выкрал записи с ее сеансами. Конечно, Юлиана не говорила всей правды, но по отдельным фразам понятно, что она живет именно в такой реальности. Валентин вдруг вскакивает с кровати и начинает быстро одеваться, взбудораженный своей гениальностью больше, чем следовало бы. «Надеюсь, я не была у тебя подопытным кроликом?» Алла хмурится, пытаясь припомнить, были ли в ее жизни подозрительные события, которым она не может дать объяснение. Валентин бросает на нее странный взгляд. И улыбается так, что и не поймешь, улыбка ли это на самом деле. «Надейся, Ляля». «Спасибо», — она фыркает. «Почему ты вдруг вспомнила о Юлиане?» «Потому что это мой лучший эксперимент. Дело всей моей жизни. Да, у меня не получилось изменить ее память без физического воздействия. Она оказалась слишком умна. Но в итоге я все равно победил. И это только начало». «Тогда зачем ты ее отпустил, а не продолжил свои опыты?» Ворчит Алла и натягивает на себя одеяло. Валентин со смехом сдергивает его и наваливается на нее сверху. «А кто сказал, что я ее отпустил?» Юлиана проходит в маленькую комнату, смутно похожую на ее кабинет с санитатами, и садится в кресло, которое скрипит даже от дуновения ветра. В полумраке она разглядывает психолога, худощавую женщину в круглых очках, поблескивающих в темноте. «Слушаю вас». Ее голос напоминает мягкий шелест листьев, и Юлиана невольно успокаивается. «Знаете, я убеждена, что человек создает себя сам. Мы то, во что мы верим и что помним». «И что вы помните?» Юлиана касается пальцами крохотных шрамов на висках, которые она заметила уже давно, но не решалась себе в этом признаться, предпочитая слепоту. Однако, когда она набралась смелости, в глаза бросились и другие несостыковки. Слишком долгое пребывание в больнице из-за банального переутомления, мигрени, кошмары, отсутствие приступа клаустрофобии, когда она спускалась по узкой лестнице в подвал Валентина. А самое главное, полиция просветила ее, что прежде чем попасть в больницу, она на 2 недели исчезла. Словно Юлиана переместилась в будущее, по пути потеряв кусок жизни. Она глубоко вздыхает и впервые проговаривает свой самый главный страх. «Мне кажется, я помню ложь».